Глава 16. На обратном пути от дома Меркулы я не экономил ману. Сканировал окружающее пространство. Прятался за отводом глаз. Никем не замеченный взобрался по стене к окну своей комнаты. Что оказалось не так легко. Кафтан оттягивала прихваченное в спальне Силаевой золото. Жадничать я не стал. Взял из тайника боярыни только часть монет, рассовав их по карманам. Ну и, конечно, унес с собой кошель с эмуритами. Все 27 камней. А вот мародерством не занимался. Серьги Бритты, на которые изначально строил планы, оставил на теле их мертвой хозяйки. Как и в случае с золотом боярыни, свою алчность я попридержал. Остаток ночи провел в кровати. Да и утром мне позволили выспаться. Никто не ломился в мою дверь с обвинениями. И не требовал объяснений, где я пропадал сегодня после полуночи. Отсыпался. Пока не явилась мышка. Позвала меня завтракать. Но не в столовую, к себе в комнату. Там нас дожидалась Росля. Наряженная в свой любимый потертый домашний кафтан. Непричесанная. Чем-то взволнованная, с опухшими от слез глазами. О причине своего состояния Росливалда мне ничего не сообщила. Судя по поведению мышки, сестре тоже. Как и я, Росля за столом помалкивала, о чем-то размышляла. Развлекала нас Алайна, она словно чувствовала, что угроза ее жизни миновала. Боярышня веселилась, дурачилась, не умолкала ни на минуту. После завтрака поинтересовался у Росли, как можно из квадрата ее семьи попасть в общую часть города. Объяснил, что желаю пройтись по магазинам, прикупить одежду. Что не отказался бы и побывать у цирюльника, да и вообще хочу посмотреть на город. О своем намерении подыскать жилье за пределами боярских кварталов и покинуть дом Силаевых упоминать не стал. Росливалда пообещала, что велит заложить для меня экипаж. Вздохнула. Вновь одарила меня тем самым взглядом, что я впервые заметил у нее вчера, после исполнения баллады о первой любви. «Я бы тоже с тобой прокатилась», — сказала Росля. «С удовольствием показала б тебе город, но не могу. Прости, Кира. Мать запретила нам с сестрой покидать дом и велела мне присмотреть за младшей. Не могу ее сегодня ослушаться. Не хочу расстроить маму еще сильнее». Мышка взяла меня за руку. «Кира, но ты ведь к нам скоро вернешься?» — спросила она. Я посмотрел в ее широко открытые глаза. Ответил совсем не то, что намеревался. «Конечно», — сказал я. «И обязательно принесу тебе подарок. Какой бы ты хотела?» «Куклу!» — воскликнула боярышня. «Алла!» — сказала Росля. «Прекрати попрошайничать!» «Будет тебе кукла», — сказал я. «Обещаю». Та часть города, куда по приказу боярышни Росливалды доставили меня слуги рода Силаевых, заметно отличалась от боярских территорий. Никаких замков и крепостных стен я там не увидел. Услышал привычное воркование голубей. Пропахшие лошадиным навозом шумные улочки выглядели обыденно. Как в обычном городе, с небольшими магазинами и торговыми лавками, с выложенными булыжником мостовыми и ничем не примечательными жилыми домами. Подобных городов за предыдущие жизни я повидал десятки, если не сотни. Они походили друг на друга, точно близкие родственники. Выбрался из кареты на краю площади, украшенный пересохшим бассейном с неработающим фонтаном. Из нее точно лучи звезд вытекали в разные стороны и вклинивались между домами 5 узких улочек. Спугнул стаю голубей. Сообщил вознице, что в ее услугах больше не нуждаюсь. Велел слуге Силаевых возвращаться в квадрат боярского рода. Решил, что если понадобится экипаж, найму один из тех, что сновали по дорогам. Не захотел, чтобы Варлая или Росли пересказали, где я был и что делал. Проводил карету Силаевых взглядом. и зашагал в сторону видневшихся на одной из улочек ярких витрин магазинов. Одежду, подобную той, что носили в мужской крепости, я покупать не собирался, даже если сумею отыскать в столичных магазинах. Пусть она и считалась в этом мире пригодной именно для ношения представителями моего пола. Как же здесь все перепуталось. Нет уж, лучше я буду выглядеть похожим на местных женщин, чем на тех убогих созданий, именуемых тут мужчинами. Я уже успел разобраться, как должна быть одета солидная и в меру модная столичная представительница благородного сословия. Примером такой боярыни мне в первую очередь служила покойная Меркула Силаева. То, что именно она разбиралась в моде и имела хороший по местным меркам вкус в одежде, не раз подтверждала Кишина, чьему мнению о моде я доверял больше, чем пристрастиям ее жены. Восторженно отзывалась о нарядах тетушки и Рослевалда. Поэтому, очутившись в том магазине готового платья, что порекомендовала мне старшая из боярышень Силаевых, я представлял, что именно из одежды мне нужно. Мой кошелек, поспешно сделанный из мешочка для соли, поверг продавщиц магазина в культурный шок. Хотя, на мой взгляд, золотые монеты вперемешку с крупными кристаллами соли выглядели забавно. Да и мешочки Меркулы Силаевой тоже выглядели бы узнаваемо. Все их оставил в спальне боярыни, на полках в тайнике за картиной. Оценив реакцию работниц магазина, в придачу к одежде обзавелся и новеньким кошельком. Там, куда намеревался отправиться вечером, хотел произвести хорошее впечатление. По пути к выходу из магазина задержался у большого зеркала. Окинул взглядом свою преобразившуюся внешность. Интересовала меня не только одежда. Увидел в отражении тощего, долговязого черноволосого мужчину со знакомыми по прошлым жизням эльфийскими чертами лица. Шаблон внешности, что я заложил в ауру для преобразования нового тела, не предполагал растительность на лице. А вот прическа моя за прошедшие дни стала излишне пышной. Это безобразие обязательно исправлю. Никогда не любил носить длинные волосы или косы. Заценил, как смотрелись на мне черные сапоги с высокими голенищами, мешковатые штаны и красный кафтан с множеством блестящих пуговиц, подпоясанный широким кушаком. Подумал, что вряд ли в каком-то из миров, где пожил раньше, меня могли бы принять за девицу. Такое возможно только здесь. Этот факт меня, признаться, подбешивал. Я вновь пробежался взглядом по своей одежде. Нахмурился. Чего-то в моем наряде явно не хватало. Сообразил. Нет ювелирки. Не видел в столице ни одной боярыни, что не носила бы на руке хотя бы скромного перстня. Парочка колец красовалась даже на пальцах мышки. Вряд ли мне стоило выбиваться из задуманного образа. И не придется. Я знал, чем хочу себя украсить. Очень уж мне приглянулась идея изготовить пару-тройку безделушек из теперь уже своего красного симурита. Цирюльня и ювелирная мастерская стали моими следующими целями. Парикмахерше я без труда втолковал, какую стрижку хочу видеть на своей голове. Рука у мастерицы оказалась легкой, прическа вполне удалась. А вот договориться с ювелиршей получилось сложнее. Женщина искренне полагала, что создает произведение искусства. Долго не соглашалась, что для комплекта украшений достаточно и одной серьги в левое ухо. Не хотел пугать мышку, представ перед ней с глазами монстра. Был у меня раньше подобный комплект украшений, но из синих камней. Серьги, перстень и кулон. Сделал себе подарок, когда стал архимагом. Несколько раз накопленная в тех камнях энергия меня здорово выручала. Однажды спасла жизнь. Правда, во второй раз не смогла. Но стоит признаться, что идея забраться в одиночку в логово сурского дракона изначально попахивала самоубийством. Потратил на объяснение принципов, пришедшей к нам с материка новой моды, немало красноречия. Сломить сопротивление истинного художника оказалось непросто. Я справился. Зато потом без труда втолковал ювелирше, чего именно хочу. Отсчитал из новенького кошелька предоплату за простейшую огранку камней и незамысловатые золотые оправы. Здорово уменьшил свои запасы монет. Доплатил за скорость. Договорились, заберу заказ через 3 дня. Завершающим и самым сложным аккордом в моем походе по магазинам Бригдата стал поиск куклы. Пришлось ради ее покупки побродить по запутанным городским улицам. Нашел немало магазинов с игрушками и каждый раз покидал их разочарованным. Те куклы, что я в них видел, походили на огородные пугало. С ностальгией вспоминал магазины нового Танакона. Вот где был рай для тех, кто желал порадовать подарками детишек. Десятки районов города, отведенных торговле товарами для детей. И в каждом из них сотни просторных павильонов, где громоздились на бесчисленных полках воплощенные в реальные изделия детские мечты и фантазии. Едва не сбил в кровь ноги в поисках нарисованного на ткани приличного лица. Неужели так сложно сделать симпатичную куклу? Та, которую все же купил, походила на оживший кошмар. Не нашел ничего лучше и понял, что в Бригдате желаемое точно не найду. Я помнил о данном мышке обещании. Только для того, чтобы его исполнить, собирался завтра ненадолго вернуться в квадрат Силаевых. Но сказал себе, что на ночь там уже не останусь. От возможных покушений мелкую я избавил. И от тех, кто мог совершить их снова. Тут моя внезапно ожившая совесть могла быть спокойна. Средства для своего безбедного существования в столице нашел. Того золота, что я взял у Меркула Силаевой, на ближайшие дни точно хватит. Не думаю, что с поиском жилья в столице у меня возникнут проблемы. Решил. О том, где буду жить в столице, подумаю позже, завтра. Сомневаюсь, что с арендой комнаты возникнут проблемы. На сегодняшнюю ночь у меня были иные планы. Возникли они в тот самый миг, когда я обнаружил в спальне Меркулы золото. Я выбрался из экипажа. Окинул взглядом красное кирпичное здание. Посмотрел на большие, ярко освещенные окна. На широкую дверь. Не обнаружил никакой вывески. Повернулся к извозчице. «Ты уверена, что это здесь?» — спросил я. «Как вы и просили, госпожа, одно из лучших заведений в городе. Это вам кто угодно подтвердит. Я сама в нем не была, больно дорого, но слышала об этом месте много хорошего». Бросил женщине серебряную монету. Возница поймала ее. Карета тут же тронулась с места. Я поправил новенький кафтан. Пригладил волосы. С удивлением ощутил, что не волнуюсь. Улыбнулся. Давно я не испытывал похожих чувств. «Еще бы!» — сказал сам себе. Когда в прошлый раз я был 15-летним юнцом с бурлящими в крови гормонами. Так сразу и не вспомнишь. Давно. 3 прошлых жизни я начинал в телах вдоволь нагулявшихся зрелых мужчин. Те на мысли о походе в бордель столь бурно не реагировали. Да и не часто там бывали после моего вселения. Вокруг всегда хватало женщин, с радостью удовлетворявших мои прихоти и потребности. Но не таких, какие окружали меня в этом мире. Ключик к доверию местных женщин я пока не подобрал. Воспользуюсь деньгами. «Наслаждайся моментом, Кир», — пробормотал я. Бордель — то самое место, которое мне давно следовало посетить, чтобы не натворить глупостей. Я чувствовал, что к этому уже близок. Надеюсь, дамы тут не пугливые. И мне здесь понравится. Я зажал под мышкой большую тряпичную куклу и решительно потянул за ручку двери.